Я знаю в небе мой чертог, душой своей я рвусь туда, ведь там Спаситель мой Бог. Господь, хочу я в небо домой, где будет верным обитель дано. Прекрасен в небе вечный дом, из драгоценных он камней, но встреча с Господом Христом Господь, хочу я в небо домой, где будет верным обитель дано. Страдал Спаситель мой Христос, до смерти Он себя смирил, но Бог Его к себе вознес и мне обитель подарил. Я знаю, там будет мир и покой, Господь, хочу я в небо домой, где будет верным обитель дано. Я знаю, там будет мир и покой, царить там будет любовь и весна. Господь, хочу я в небо домой.